«Лукерья!» Явившейся кухарке она приказала: «Проведи понятых и городовых пока на кухню. Разогрей пирог, достань колбасы, огурцов. Водки там, кажется, есть с полчетверти. Одним словом, займись ими, а я похлопочу насчет их благородий». Улыбнувшись смотревшему на нее во все глаза приставу, она выпорхнула. Жандармский офицер, ошеломленный, открыл рот и начал: «Извините, но...» За дверью послышался шум, возня, детские голоса, и в комнату ворвались два ликующих сорванца лет 5-6. «Обыск! Обыск! У нас обыск!» — подпевали они в такт прыжкам, таким тоном, будто радовались принесенному пирожному. Один, топая босыми ножонками, подбежал к офицеру и ухватил его за палец. «Здравствуй! Покатай меня на ноге! Так, гоп-гоп!» Отец сокрушенно покачал головой. «Ах вы, экспроприаторы эдкие! Вы уж извините их. Это их в Одессе у меня разбаловали. Обыски у меня бывали чуть не 2 раза в неделю. Ну, для них и не было лучшего удовольствия. Подружились со всеми. Верите, шоколад стали им носить, игрушки». Видя, что мальчик тянется губками к его рыжим длинным усам, жандармский офицер нагнулся и поцеловал его. Другой сидел верхом на колене пристава и, рассматривая погоны, деловым тоном спрашивал: «Сколько у тебя звездочек? А сабля вынимается? Я в Одессе сам вынимал, ей-богу!» Вошедшая с подносом, на котором стояли разноцветные бутылки и закуски, мать искусственно строго заметила: «Сколько раз я тебе говорила, что божиться — дурная привычка! Он надоедает вам, спустите его на пол!» «Ничего-с, помилуйте! Тебя как зовут, крыса, а?» «Митей, а тебя?» Пристав рассмеялся. «Валей, будем знакомы!» Мать, улыбаясь гостям, наливала в рюмки коньяк и, подвигая офицеру икру, говорила: «Милости прошу, согрейтесь. Нам так совестно, что из-за нас вы обеспокоили себя в эту дурную погоду». «Валя, дай мне икры!» — потребовал Митя, царапая пальцем пуговицу на сюртуке пристава. Через час жандармский офицер, подперев кулаком щеку, курил предложенную ему хозяином сигару и слушал. «Разногласия с меньшевиками, — объяснял хозяин, — происходят у нас главным образом из-за тактических вопросов. Затем наше отношение к террору...» Покачивая на руках уснувшего ребенка и стараясь не шуметь, пристав пытался сесть так, чтоб спящего не раздражал свет лампы. Городовой Харлампов муслил толстый палец и потом, хлопая картой по столу, говорил: «А вот мы вашего короля прихлопнем. Тепереча дворник принц, а вы, Лукерья Абрамовна, королевой будете. Вроде как бы английская Виктория. Хе-хе». Лукерья застенчиво улыбалась, наливая пиво в пустые стаканы. «Тоже ведь придумает эдакое. Уж сказано про вас: бюрократический режим».